если бы она была железно уверена в своих словах. Я и сам был озадачен, услышав их. Вот именно, Майн вовсе не такая. Попытался вступиться за нее Матаису, но королева не слушала его. «Ты лжешь!» — крикнула Мирилия, прожигая свою дочь взглядом. «Нет, это правда!» — прошипела Малти. В ее глазах была та же ненависть, с которой она когда-то смотрела на меня. «Тогда пусть твое тело подтвердит, что ты говоришь правду!» Королева дала указание рыцарям. Те схватили суку за плечи и скрутили. Придворный маг принес знакомый сосуд, в таких держат чернила для создания рабов. «Че, что вы задумали?» — воскликнул Матаису, поняв, что атмосфера накалилась. Стража замка отрезала от него Малти, а маг начал ритуал. Королева уколола свой палец иглой и смешала кровь с чернилами. Мое лицо исказила очередная зловещая ухмылка. «Нет, отпустите меня. Если докажешь свою невиновность, немедленно отпущу. Герои, надеюсь на понимание, не поймут», — подумал было я. Но Ренны и Цуки стояли столбом, изумленные происходящим. Рафтеле, до которой тоже дошло, сжала кулаки. С одной стороны, ей наверняка неприятно наблюдать лишение разумного существа свободы, но с другой она презирает Малти не меньше нашего Снафуми. Похоже, уже и старшая принцесса поняла, что сейчас будет. Она отчаянно вырывалась, но солдаты держали крепко. А вот Матаису, наоборот, понял лишь, что сейчас случится непоправимое, и приготовил копье. «Прекратите е-е-е-е-е-е-е-е», шилд призон. Наофуми явно хотелось использовать щит гнева и порвать Матаису на куски, но он лишь лишил его возможности двигаться. Ренны и Цуки шагнули было вперед, но я перегородил им дорогу, и они не решились пойти против того, кто в одиночку справился с армией. «Нет, не трогайте меня. За кого вы меня принимаете? За первую принцессу. Вернее, ты будешь ей, если докажешь свою невиновность». С этими словами королева взмахнула рукой, отдав тем самым приказ. На грудь Малти капнули чернилами, и печать въелась в ее тело. Сука какое-то время вопила, а затем печать исчезла, словно ее и не было. Ее печать не похожа на печать Рафтели. У Рафтели она постоянная, словно татуировка, а у Малти не оставляет и следа. Это печать раба высокого уровня. В обычных условиях она не видна и проявляется только после нарушения правил, чтобы наказать раба, пояснила Мирилия. То есть, она работает по принципу печати монстра Фира. Одно из условий – нападение на Иватани саму и Виктора саму, а также их спутников. Не смей даже притрагиваться к ним. Сука уставилась на королеву заплаканными глазами. Я почувствовал возбуждение, увидев размазанный макияж и слезы на этом милом личике. Что ты делаешь с Майн? Высвободившись из темницы щитов, Матаису встал перед Малти, защищая ее, и вперился взглядом в королеву. Я сжал покрепче пистолет и встал поближе к Мирили, дабы отвадить от Матаису желание ко всяким необдуманным поступкам. Что же, Малти, первый вопрос. Пытался ли Иватани сама или Виктор сама изнасиловать тебя? Это очень неплохой способ заставить ее говорить правду. Я когда-то и сам использовал его на Рафтели. Теперь она не сможет солгать нам. А если попытается, печать раба активируется и будет мучить ее. Если, конечно, предположить, что печать настоящая, и сама королева не обманывает нас. Да, подтвердила сука, вскинув брови. Сразу же проявилась печать, и сука схватилась за грудь. Больно. Не выдержав боли, Малти упала на пол и начала перекатываться. Майн. Матаису пытался поднять ее на руки, и под мой смех и крики старшей принцессы метал во все стороны разъяренные взгляды. Пока ты не скажешь правду, боль не исчезнет. Поняла. Герой щита и герой огнестрела меня не насиловали. Не насиловали. Я соврала. Как только сука созналась, рабская печать пропала мгновенно. Вот видишь, я же говорила, что так и есть. Краешками губ улыбнулась королева. Кажется, ее позабавили страдания собственной дочери. Да чего интересный персонаж, однако. Как ты смеешь так говорить после того, как выпытывала из нее слова? Обозлился Матаису на королеву. Видимо, он считает ее злодейкой. Ты наверняка приказала ей солгать этой своей рабской печатью. Хорошо, герой копья сама, тогда предлагаю временно записать Малти в вашу собственность. Тогда вы сможете сами убедиться в том, как работает рабская печать. Давай, я докажу, что она невиновна. Матаису смешал свою кровь с теми же чернилами, которыми суку превратили в раба. Затем их снова нанесли ей на грудь, меняя владельца. Теперь вы должны понять, как работает регистрация раба. Можете проверить настройки самостоятельно. Глаза Матаису забегали, я в шутку хотел предложить ему помощь, но сдержался. Закончив проверять настройки, он кивнул и спросил свою новую рабыню. «Майн, Наофуми и Витя ведь пытались изнасиловать тебя, да-да, ай-ай». Она опять солгала, и печать опять активировалась. «Эн, не может быть». Матеису бледнел на глазах, но останавливаться не собирался. «Это ты украла вещи этих двоих?» – шепотом произнес он. «Этого я не делала». «Кья-а-а-а! Она что, вообще не может не лгать?» Я удивленно смотрел на то, как сука от боли перекатывается по полу. «Конечно, в первую очередь мне было приятно смотреть за ее страданиями, но что-то в ее черной, прогнившей душе цепляло меня. Наверное, отсутствием в ней хоть чего-то такого, что обычные люди называют положительными качествами личности. И это тоже еще не все. Это ты подожгла лес, преследуя Наофуми и Витю? Нет, гья-а-а-а!» Ее рев превратился в вопли. «Перестань уже, ты так умрешь. Тот пожар устроила все-таки устроила ты». Матеису начал дрожать. «Это неправда. Майн не пошла бы на такое. Китамура сама, вам стоит понять это. Эта девочка, прирожденная лгунья. Она обожает прятаться за чьей-то спиной и принижать других. Она не такая. Это их вина», — воскликнул Матеису, ткнув в мою сторону пальцем. «Все-таки не понимает он, что если не научится различать настоящую веру и слепую, то когда-нибудь сильно поплатится за это. Все случившееся подстроено моей дочерью Малти. Это из-за нее мой муж, Алткри, использовал свою власть для препятствия Иватанисами и Викторусами». Матеису все продолжал гневно тыкать в меня пальцем, но Ренна и Цуки согласно кивали, пусть они и не наслаждались правдой так, как мы с Наа. «Если как следует подумать, а есть ли другие доказательства?» «Доказательств сколько угодно. Если желаете, я могу их представить». «Вы настолько уверены в этом?» «Действительно, вся череда событий брала начало от Майн-сан. К тому же она атаковала Милти-сан, которую должна была защищать, но с какой целью?» Наклонил голову Ицуки. «Хотя мне кажется, что все уже очевидно. Первая наследница нашего государства, Милти. Поэтому она хотела избавиться от нее, чтобы занять место следующей королевы», — пояснила королева. «Понятно, тогда и я согласен». Рен закивал, словно решил какую-то головоломку. «Ага, я ведь и сам говорил тебе этом». Великий поборник справедливости Ицуки тоже кивал, пусть и не так охотно. «Вы заодно с ними?» — удивился Матеису, разочарованно подняв взгляд на двух других героев. «Да, во время вашей дуэли тебе помогли магии со спины, но все вокруг делали вид, что не замечали этого. И вообще, если подумать, весь этот эпизод с дуэлью довольно туманный. К тому же, на следующий день, когда нам раздавали деньги, этих двоих попытались их лишить. Я не могу не считать это подозрительным. Наконец-то, пусть я и небольшой любитель правды, но сейчас ее выход в массы радовал меня. От нахлынувшей эйфории мне в голову пришла прекрасная мысль. Я подскочил к Наофуми и снял с него металлическую перчатку. Наа вопросительно взглянул на меня, на секунду задумался, после чего рассмеялся и кивнул. Он понял, что я собираюсь сделать. Я подошел к шокированному Матеису и со всей силы кинул ему в лицо металлическую пластинчатую перчатку. Схватившись за расшибленный нос, он подскочил и схватился за копье, непонимающе глядя на меня. «Китамура Матеису, я вызываю тебя на дуэль. Условия аналогичны нашей прошлой дуэли. В случае твоей победы, твоя рабыня остается с тобой, а в случае моей...» Я разразился садистским смехом. Королевская свита, стража, а также Ицуки и Рен как-то отрешенно покосились на меня. Видимо, подобная мстительность смутила их, хотя все мои притязания были справедливы. Малтежи, поняв, что ей грозит, попятились назад и снова начала рыдать. В этот момент тень возле королевы рассказала вкратце суть нашего прошлого столкновения с героем копья. Бросив гневный взгляд на своего мужа, допустившего подобную несправедливость, она перевела взгляд на меня и улыбнулась. И эта улыбка не предвещала ничего хорошего тем, кто посмел пойти против меня. Примечание к части. Утопил на неделе телефон, где была куча наработок, думал, все потерял, благо Ксиами против моей воли все-таки сохранил кое-что из заметок, где я пишу, так что рукописи не тонут. Спектакль Джо, рукописи не горят. Часть 48. Разбирательство. Алк 3. Часть 2. Как официальный правитель Милромарка, я объявляю эту дуэль законной, кажется, так заявил мой муж. От воспоминаний меня передернуло. Думаю, Мирилия пытается доказать мне свою лояльность, в таком случае я воспользуюсь ее расположением. Что, да разве так можно? Руки и голос Матеису дрожали от негодования, но не от страха, для этого он был слишком глуп. Несмотря на то, что в Милромарке взятие в рабство чистокровных людей запрещено, в качестве как наказательной меры для преступника, так и в качестве благодарности Виктору Саме, я объявляю эти условия законными. Подготовить двор для поединка, махнула рукой королева, предвосхищая последующее возмущение. Старик Алктри, волнующийся за свою дочь, попытался было вмешаться, но его тут же остановила стража, прибывшая вместе с нами Эмирилией. Я подмигнул Рафтали и Наафуми, те ответили мне одобрительным кивком головы. Милти же старалась избегать моего взгляда. Судя по ее выражению лица, она не знала, как реагировать на эту ситуацию. С одной стороны, Малти, та еще змеюка, вдобавок она пыталась убить мою принцессу, и все это понимают, но с другой они все еще остаются сестрами. Ну, в любом случае я не намерен упускать такую роскошную возможность подстрелить двух зайцев одной пулей. Ах, этот песочек навевает воспоминания, не так ли, герой копья? Я уперся носком в квадратную площадь посреди двора, которая была засыпана песком. Именно тут проходила наша предыдущая дуэль, ставкой в которой была свобода Рафтали. Я уже говорил о своем отношении к чести во время подобных мероприятий, однако сейчас я был спокоен, большинство присутствующих знают, что я или мои спутники сделают с теми, кто посмеет вмешаться, тем более, когда мы находимся под покровительством королевы. Матеису мне ничего не ответил. С щелчком он закрыл то самое выполненное по форме его лица зачарованное забрало и ухватился обеими руками за копье. Несмотря на то, что он узнал правду, все еще собирается защищать свою девушку, хотя при этом понимает, что против меня у него практически нет шансов. Мирилия повторила правила и условия дуэли, после чего на трибунах в виде скамеек вокруг двора воцарилась тишина. За моей спиной стояли Наафуми, Рафтали и Эфира, готовые в случае чего устроить кровавую баню. «Я готов», все тот же насмешливый, вызывающий голос. «Я готов», шлем не смог заглушить всей той ярости, которой пылал герой копья. Прямо как в старые добрые времена притеснений. В отличие от прошлого раза, в этом сражении я вполне мог бы попасть в скважины для глаз, но держа в голове слова Фитории, я не буду даже пытаться. Начать дуэль, Эрст Джевелин. Не успела Мирилия дать старт, как в меня полетело брошенное копье. Фуерклып. Копье отбросило на несколько метров, после чего оно растворилось. Не собираясь давать мне опомниться, Матеису бросился ко мне, выставив свое оружие перед собой. Бам, бам. Два выстрела и симпатичный позолоченный шлем вспахивает песок. Из простреленных коленей течет алая жидкость. Сказать по правде, от моей ненависти к Матеису не осталось и следа еще тогда, когда я понял, что им просто манипулируют. Да и вдобавок, что его калечить, он и так сейчас слаб, ему надо тренироваться и усиливать свое оружие для сражения в грядущей волне. Перевернувшись с шумным выдохом на спину, Матеису увидел дуло пистолета, направленное ему прямо промеж глаз. Однако он тут же отвернулся от меня и бросил взгляд на трибуны, туда, где стояла связанная и с кляпом во рту Малти. Этот взгляд даже почти вызвал во мне жалость. Что-то такое было и в прошлый раз. Похоже, вид связанной подруги придал ему сил, так что герой копья крепко ухватил свое оружие и, кажется, собирался атаковать меня с земли, поскольку подняться ему не представлялось возможным. В этот же момент громкий голос Мирилии прервал эту так называемую дуэль, объявив меня победителем. Ко мне подошли мои товарищи и поздравили с легкой победой. Я лишь повел плечами, не сводя глаз с потерпевшего поражение героя. Как только врачи и маги закончили с первой помощью, я подошел к Матеису и встал рядом с ним на колено, так, чтобы наши лица оказались на одном уровне. «Ты жалок», от моих слов его лицо исказилось отчаянием и он потупил взгляд. «Ты слаб как герой, туп как человек и жалок как личность. Я мог бы убить тебя одним выстрелом, если бы захотел, а ты меня даже не в состоянии коснуться. До следующей волны чуть больше месяца, тебе надо стать сильнее, или ты снова не сможешь защитить своих товарищей». После этих слов я поднялся и собирался было вернуться к своей команде, но решил добавить напоследок. «Сегодня ты обрек Малти на ужасные страдания и унижения, потому что был слаб. Запомни то, что ты сейчас чувствуешь, и постарайся больше этого не допустить». Дальше быстро провели ритуал с рабской печатью и в нашей команде стало на одного невольника больше. Таким образом Малти Милромарк, старшая принцесса королевства Милромарк и вторая в очереди на наследие, стала моей второй рабыней. «Твой черед, Алткри». Почувствовав на себе взгляд королевы, подонок вздрогнул и попятился. Чем занимался ты? Без суда и следствия обобрал до нитки героев огнестрела и щита, хотя последнего наша страна должна была опекать в особом порядке, и выбросил из замка, у меня нет слов. В свое время ты бы, несмотря на всю ненависть, нашел бы в себе мудрость поддержать их. Во всем виноват щит, и второй тоже злодей. Они не насиловал Малти. Мы только что доказали это. Что ты на это скажешь? Изогнул бровь королева. Ну, это только пока так. ГНН. Щит. Зло. Почему-то к Нао он питает особую неприязнь. Неужели из-за религии? Верит в эти предрассудки? Боже, в свое время ты был мудрее в свое время. Королева хлопнула ладонью по лбу. Кажется, у нее не осталось сил даже на гнев. Как я понимаю, оправдываться вы не собираетесь в принципе. Король и принцесса отвели взгляды, делая вид, что происходящее их не касается. Просить у нас прощения они также не намерены. Ну, Малти, я заставлю это сделать, а вот что делать с королем. Я внимательно посмотрел на этих двоих. Они ведь и не думают раскаиваться. Кстати, а почему она и Алктрия в раба не превратила? У этого есть какая-то причина, хотя он не врет. Видимо, причина всех его действий – искренняя ненависть. Я много думала над тем, удастся ли все уладить без этого, но вы не оставляете мне выбора. Королева то открывала, то закрывала свой веер, а потом указала им на своих неблагополучных родных и объявила: «Я навсегда лишаю вас титула членов королевской семьи». «Что, мама?» И Малти, и Алктри, и Милти были ошарашены. Видимо, это был редкостный инцидент отлучения от власти таким образом. «А я считаю, что это уместно, таким людям нельзя давать бразды правления. Меня это даже повеселило, как и Нао». «Нао Фумидона, почему вы улыбаетесь?» С игривой интонацией спросила Рафтелия. «А как ты думаешь?» Я повернулся обратно к действующим лицам этого цирка. «За что?» «За то, что проступки ваши вышли далеко за рамки простительного. Если бы вы искренне раскаялись, то я бы смогла уговорить и Ватани саму, и Виктора саму простить вас. Но, думаешь, я простил бы их?» «Конечно, герой щита Дона простил бы их, если бы это было угодно вашему величеству», — одернул я Нао. «Нам хватило одного конфликта с монархами. Я много думала над тем, как доказать вам их искренность так, чтобы вы это сделали. Искренность — это, конечно, неплохо, но то, что происходит сейчас, радует Нао куда больше. Да и ему нет дела до их извинений, разве что позлорадствовать. Я же смотрю на эту ситуацию практичнее. Что станет с этой страной, если я перестану быть принцессой? Она ничего не потеряет. Откровенно говоря, ты – брак этой страны. Как может мать говорить такое дочери?» В гневе воскликнул Матеису, которого уже поставили на ноги, пусть он и хромал. «Разве вы не понимаете? Они заслужили это. Более того, в ходе произошедшего Милти показала, что достойно унаследовать страну. Малти, ты проиграла. Ну, с Милти в роли наследницы у страны куда больше шансов на светлое будущее, это очевидно. Тем более, на стороне младшей принцессы стоят два героя. Возможно, за такой срок она пережила слишком многое, но, благодаря случившемуся, заметно повзрослела. Вот только все еще не научилась терпеть мои шутки. А если я перестану быть королем, знать не станет молчать. Я уже заставила их молчать. Если ты думаешь, что эти 3 месяца я провела стоя в стороне и ничего не делая, то сильно ошибаешься. Что, короля, вернее, бывшего короля это так ошарашило, что больше он из себя ни слова выдавить не смог, только по рыбьи хватал ртом воздух. В конце концов, по какому праву ты единолично решил призвать героев? Давай начнем с этого. Что это значит? Подал голос Ицуки. Разве вам не показалось это странным, герои, что первый человек в государстве не присутствовал во время призыва? И правда, действительно, вряд ли правитель страны стал бы доверять такое важное дело кому-то другому. Насколько мне известно, начал я, решение бывшего короля призвать героев было огромной глупостью. Не посовещавшись с другими правителями, он, по сути, узурпировал сильнейшие средства обороны против мировой катастрофы, оставив другие страны разбираться с этим самостоятельно. Герои слушали меня, разинув рты. Я поймал благодарный взгляд Мирилии и продолжил. А вы думали, волны проходят только в Милромарке? Обычно, самые страдающие страны призывали по герою, которые в свою очередь в одиночку боролись с волнами. Можно взглянуть и с другой стороны, подобное решение можно расценить как акт милитаризма, ведь герои не только средства защиты. С этими словами я указал на себя, которому обычный человек мало что может противопоставить. То, что сейчас континент не разрывает мировая война, воистину огромное достижение ораторских способностей и гибкого склада ума королевы Мирили. И на всем стоит быть благодарными за это. Моя маленькая речь смутила героев. Милти и ее мать смотрели на меня с благодарностью и уважением. Наофуми скучающе вертел головой по сторонам. Его совершенно не волновала политическая сторона вопроса. Как бы то ни было, из-за действий Элктрия пострадали граждане Милромарка. В частности, мои доверенные лица и территории проживания полулюдей. На этих словах королева намекнула на того добропорядочного дворянина, о котором говорила ее младшая дочь. Краем глаза я заметил раздражение в лице Рафтали. Кроме того, нельзя забывать и о фактах дискриминации в отношении героя щита. Попробуй понять, сколько раз мы из-за этого чуть не оказывались втянуты в войну. Кхе, Алктрий вновь получил по лицу от своей жены. И о чем ты думал, когда после окончания второй волны попытался конфисковать рабыню героя Огнестрела? Ух, она совсем взбесилась. Из-за твоих единоличных решений в Шильдвельте и Шильдфридене начались волнения, и обе страны готовились к войне. Я стал еще сильнее уважать королеву. Все люди, на которых она полагалась, погибли, и ей пришлось защищать страну в одиночку. И ведь защитила же, еще и помогла нам в бою с церковью. Хотя со стороны просто кажется, что какая-то женщина, которой по внешнему виду не дашь и 30, в истерике колотит своего мужа. Я прикинул в голове цифры. Если она не проводила операции по омоложению, то получается, забеременела она рано. И в конце концов, как ты посмел эгоистично попросить о том, чтобы встретиться с Милти? ГН, если ты попросил об этом так прямо, тебе ведь наверняка подсказал это кто-то еще, так? И факт, что именно это и привело к случившимся событиям. И тогда королева в ярости заявила: «Я объявляю учение церкви трех героев ересью. Отныне государственная религия Милромарка – церковь четырех святых». При упоминании того, что пришлось пережить Милти, мне захотелось присоединиться к избиению, но последние слова удивили даже меня. Что говорить о других присутствующих? Че, что ты сказала? Ты хочешь выбросить на помойку традиции, существовавшие с самого основания страны? Они, ересь, если создают только проблемы, а значит, не стоят и ломаного гроша. Вот так заявление. Хорошо, что я убил архиепископа, иначе тут могла бы начаться жаркая перепалка. Даже Наофуми оживился от этих слов. Видимо, от столь тщательного выговора и избиения подонка королеве полегчало, поскольку затем она вновь повернулась ко мне и прикрыла рот веером. Ей что-то от меня нужно? Я хочу рассказать еще многое, но об этом мы поговорим с Иватани самой и Виктором самой позже. Нет, спасибо, обойдусь без пересказов эпосов. Устало махнул рукой Наа. Майны король не такие плохие, как вы о них рассказываете. Это фальсификация. Выпалил затихший было Матаису, шагнув вперед. Он явно скоро взорвется. Все еще пытаешься убедить кого-то? Мало больных коленей, тут за нас вступили Сицуки и Рен. Но я согласен со многим из того, что было сказано. То, что нас всех пытались убить, факт, к тому же многие детали того, что произошло за последнее время, уже доказаны, растягивая каждое слово, сказал герой Лука. Да, я тщательно изучил вопрос и нашел множество доказательств того, что для дискриминации на Афуме нет никаких оснований, кроме религиозных. Даже наоборот, я полагаю, он, как и Витя, достойны похвалы, так как сумели добиться действительно хорошего отношения к себе внутри страны. Я уверен, что их отряд сделал себе имя не с помощью промывающего мозги щита, а благодаря собственным усилиям. Именно Наофуми и Витя остановила эпидемию, начавшуюся по моей неосмотрительности. Думаю, уже это достаточная причина для того, чтобы доверять им. Речь Нактиса была как бальзам на душу. Хорошо, что они наконец приняли меня, будет меньше проблем в будущем, однако никто до сих пор не извинился за недоверие и унижение по отношению к нам. Матеису раздосадованно сжал кулаки и уставился на меня. Китамура сама, если вы хотите и дальше выражать протест, я попрошу вас подкреплять слова доказательствами. Хорошо, я отыщу доказательства прямо сейчас. Майн, идем. Стоять на месте, молчи, прикрикнул я. О, это чувство просто великолепно. Разумеется, никто меня не послушал, и бывшая принцесса свалилась на землю и вновь зашлась криком. Не смей ее мучить, воскликнул Матаису, но подходить ко мне уже не осмеливался. Она мучает себя сама. Молчи, встань и иди к нашему отряду, я разберусь с тобой позже. Не имея выбора, Молчи подчинилась и, опустив взгляд, побрела к Наа и Рафтали. Те, в свою очередь,

как и у ее страны. Впрочем, я мог бы сказать, что она просто рассудительна, но в подобной жестокости нет смысла, это просто весело, говорю по опыту. Это случайно не она здесь главный злодей? По крайней мере, ощущение такое возникает. Действительно, можно я заберу свои слова обратно? Быстро же вы стороны меняете, товарищи герои. Рен и Цуки тоже ощутили негативную энергию королевы и отступили от нее на несколько шагов. Я хочу, чтобы вы рассматривали это как проявление остатков моего самоконтроля. А вот оно что. Другими словами, она хочет хоть как-то избежать убийств. При этом она согласна на любую альтернативу. Если вслед за скандалом с церковью трех героев королева Мирилия использует свои полномочия, чтобы казнить членов королевской семьи без суда и следствия, это непременно повлияет на мнение о нас других государств, медленно сказал я. Но разве этих полудурков, поставивших под угрозу весь мир, не следует показательно распять на кресте для демонстрации другим странам? Наклонил голову Наа. Щи-и-те, ах ты, уи-уи-уи. Королева проигнорировала заголосившего подонка и заявила: «В обычных условиях я бы так и поступила, но Калткрию это неприменимо. Почему? В свое время этот глупец был потрясающим человеком. Может, сейчас он старый маразматик, но тогда его имя гремело и за рубежом, поэтому мы не можем так просто убить его. Не знаю, как именно бывший король заработал себе имя, но суть проблемы более-менее понятна. Он слишком известен. С учетом его политики непонятно, как ему доверили столько прав. Похоже, в прошлом он добился такого успеха, что обзавелся сильным тылом. Он и сам говорил, знать не станет молчать. Наверняка сверху будет очень забавно смотреть на то, как этого мужа лишат былой славы и смешают с грязью, но все же оставит в живых. Хорошо, будь по-твоему, кивнул Наофуми. Мне же, в общем-то, было все равно, умрет Алктри или нет, главное, чтобы настрадался вдоволь. Премного благодарна, но их жизнь должна превратиться в ад. Это принципиальное условие, дополнил я. Да, разумеется, и так, с какого наказания вы предлагаете начать? Можно, конечно, оторвать им руки и ноги. Наофуми Дона. Рафтелия бросила на него многозначительный взгляд. Наофуми сама, умоляющим голосом обратилась к моему товарищу заплаканная принцесса, сложив ладони перед собой. Ну и актриса, ничего не подозревающего типа, с легкостью бы провела. Ставлю на что угодно, именно с таким лицом она и прибежала к Матеису. Прошу вас, оставьте ваши глупые мысли о мести. Месть рождает лишь месть. Все, что вам нужно, терпение, Наофуми сама, Виктор сама. И, по возможности, смягчить отношение к ситуации королевы. Ренна торопел и перевел взгляд на Суку. То же самое сделал и Цуки, но еще и озадаченно почесал щеку. Малти приставила руку ко лбу и склонила голову. Рафтелия сокрушенно закатила глаза. Милти и Алктри усиленно игнорировали происходящее. Фира, ты чего в таком недоумении головой вертишь? Что же до меня? Хе-хе. Думаю, ваше величество, я самолично займусь этим вопросом. Наофуми, они все в твоем распоряжении, кивнул он, после добавил. Все равно мне не придумать и половины того, через что ты заставишь их пройти. Я, герой щита и королева Мирилия зловеще улыбнулись. В таком случае, я передаю власть над Алктрием в руки Виктора Самы, однако, во избежание политических конфликтов, он будет содержаться в темнице Милромарка. Малти же сохранит за собой статус раба, ее дальнейшая судьба более нас не интересует. В тот же самый день глашатай верхом на лошадях, филариалах, драконах и прочем гужевом транспорте начали ездить по городам и весям, зачитывая королевскую депешу, согласно которой герой щита и герой огнестрела восстановлены в своем звании, все их преступления списаны за неимением доказательств, а их доброе имя восстановлено, а король Алктри и его старшая дочь ныне лишены королевских полномочий и объявлены врагами Милромарка. Также быстро по городам и селениям развесили объявления, текст которых гласил ровно то же самое. И вся страна, все люди и полулюди, вне зависимости от своего положения, узнав об этом, единодружно восклицали: «А теперь мне бы хотелось исполнить желание Иватани Самы, чтобы заручиться его поддержкой». «Это какое?» — упер руки в бока Наофуми. «До начала шумихи вы просили Алктри о том, чтобы он пал ниц перед вами, помните?» Королева хлопнула в ладоши. Двоих подсудимых сразу же скрутили теней рыцари, после чего поставили на колени. «А ну, прекратите! Кто я по-вашему?» «Вот именно, я, вы, рабыня и будущий генерал», — королева поставила на место за возмущавшуюся парочку. «Кланяйтесь в пол». «Конечно, Тебя, Малти, это тоже касается. Если откажешься, пущу в дело печать раба, скомандовал я. Королева, я на такое я не стану унижаться. Не стану у-у-у. Что за шутки? Почему я обязана кланяться перед НААА? Больно о. Конвой обступил этих упертых баранов со всех сторон, а затем протер их лбами пол. Даже несмотря на активировавшуюся печать раба, Малти все пыталась сопротивляться. Даже тени возле них начали тихо нашептывать. Просим. Алктрия и его дочь пронзительно завопили. Заткните их, скомандовала королева, и их рты замотали тканью. Фммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм Они яростно сопротивлялись, но ничего не могли сделать против целой толпы. «Прошу вас, герой щита сама, помогите нам вашей силой». «Как-то так, герой щита сама, пожалуйста, сражайтесь ради нашей страны». «Ничего себе, тени умеют копировать голоса, ну как, на, как мне, ну». Конечно, ему было приятно видеть их страдания, не буду кривить душой, я и сам насладился этим зрелищем, но Наофуми хотел от них другого. «Ну, похоже, раскаиваться они не собираются, так что придется довольствоваться этим», – пробормотал Ицуки. «Тебе не кажется, что это перебор?» – посмотрел на меня Ноктис. Хотя двоих подсудимых продолжали прижимать к полу, они по-прежнему вопили, словно были не в силах вынести унижение. Через некоторое время бывший король все же успокоился, и его отпустили. Что-то он выглядит шокированным, словно изнасилованная девушка, а из глаз его почему-то текут слезы. Я рассмеялся. Неужели поклон нашему Наофуми, такое унижение для тебя? О, даже Рен решил подойти и помахать рукой перед его лицом. Правда, заметив, что тот никак не реагирует, он тут же отошел обратно. А вот Малти до сих пор сопротивляется. «Малти, будь хорошей девочкой и подчинись», прошептал ей на ухо я. Печать только-только успела появиться, как бывшая принцесса сделала, как я сказал, и успокоилась. «Что ж, пожалуй, на этом пытки можно прекратить», королева подняла руку. «Выставьте их вон из тронного зала». «Есть». Их тут же выгнали из помещения. Я обернулся. Рафталия смотрела на меня как-то странно, Милти стояла с кислым видом, Афира почему-то выглядела веселой. По их лицам я сразу понял, что они в нас с Наа несколько разочаровались. Они не собирались жаловаться, но считали, что мы зашли слишком далеко. Повезло, что Наофуми не давал мне пользоваться арабской печатью в полной мере, когда мы только купили тебя, а, шепнул я Рафтали. Та в ответ легонько ударила меня. Разумеется, я снял с нее все ограничения еще давно, даже на нападение или ложь мне или Наофуми, так что ее печать не начала работать. На этом мы пока закончили с наказаниями. Амаки сама, Кавасуми сама и их спутники могут чувствовать себя в замке, как дома. Что же Дайватани сама и Виктора сама, то вас я попрошу остаться, мне нужно обсудить с вами кое-что еще. Что-то не очень я хочу доверять человеку, который способен на такое, протянул Ицуки, глядя на Наа. Нет, погоди. Пожалуй, с точки зрения наказания за тот хаос, в который они ввергли страну, эти двое еще легко отделались. Наказание просто показалось нам суровым от того, что мы видели его своими глазами, более здраво рассудил Ноктис. Рен и Ицуки вышли из тронного зала, переговариваясь друг с другом. Вместе с ними вышли и их спутники. Что до требований Виктора Самы к моему мужу, они будут иметь куда более значимое политическое влияние, если я их удовлетворю. Поэтому касательно них и некоторых других вопросов я предлагаю поговорить завтра. Конечно, Ваше Величество, мои требования были больше шутливыми, но, пожалуй, если вы удовлетворите их, то сможете рассчитывать на мою полную преданность. Тем более, что частично они уже выполнены. С этими словами я посмотрел на то место, где на коленях недавно стояла Малти. После перевел взгляд на Милти, но сделал это так, чтобы даже королева не заметила. Итак, в обмен на такое наказание я хочу попросить вашей помощи, и вот они сама. Ну, с чего бы начать? Ах, да, давайте начнем с разговора о легендарных героях, приступила к разговору королева. Я считаю себя приверженцем легенды о четырех священных героях, но легенда этой страны отличается от нее. И чем же? Если вы говорили с Милти, то наверняка уже отчасти понимаете это, и вот они сама, спросила королева. И я согласно кивнул. Как вы правильно поняли, в легенде этой страны нет места легендарному щиту. Строго говоря, его стерли из легенды, и вместо этого рассказывают о демоне. В ответ Наофуми кивнул. По легенде подвиг, совершенный героем щита, состоит в том, что он установил мир между людьми и полулюдьми. Между делом он поссорился с остальными героями, но в конце концов сумел с ними помириться. Дав минуту на Афуми переварить эту информацию, Мирилия продолжила. «Как вы понимаете, наша страна исповедует принцип превосходства людей. Несмотря на наличие зоны безопасного проживания, полулюдям у нас приходится несладко. Тут кивнул уже я, вспоминая того козла, который мучил Рафталию и Милти. Не то, чтобы я был противником расизма, просто конкретные личности в конкретной ситуации оказались мне ближе больше, чем кровожадная знать Милроморка. По этой причине отношения с Шильдвильтом у нас из рук вон плохие. Наши страны испокон веков постоянно вступают в затяжные войны друг с другом. Шильдвильт – страна, признающая главенство полулюдей и использующая людей в качестве рабов. Эти две страны подобны воде и маслу. Действительно, я не могу представить, чтобы они ладили друг с другом. Далее, как вы наверняка уже поняли, и вот они сама, государственная религия Шильдвильта в свое время отделилась от церкви четырех святых. Их церковь щита поклоняется только герою щита. Да, мы слышали об этом, кивнул Наа. Да что до того, как на свет появилась церковь трех героев, полагаю, это вы понимаете и сами, и вот они сама. Религии Милроморка и Шильдвильта откололись от церкви четырех святых, образовав церковь трех героев и церковь щита. Судя по словам королевы, они воюют уже долгое время. А значит, повезло же, тебя призвало в самое сердце вражеских земель. Хлопнул я по спине своего товарища. Необходимость почтительно обращаться с вражеским святым, как с героем, проблема, решить которую сможет не каждый. Наверняка в учениях церкви трех героев описаны многие злодеяния, приписанные герою щита. В религиях различных миров тоже есть нечто похожее. Боги вражеской религии, демоны твоей. Выходит, Алктрия и правда потому так люто на Наафуми озлоблен, что ему приходилось воевать с Шильдвильтом. А я виновен тем, что увязался за Наа следом. В результате расследования мне удалось прояснить, что всему виной заговор церкви трех героев. Если вы не против, я опущу рассказ обо всех трудностях, с которыми мне пришлось столкнуться по пути. Могу только посочувствовать, поморщился я. Премного благодарна, наверняка Милти тоже понимает, о чем я говорю. Ага, но самая главная проблема состоит в том, что призыв четырех священных героев является еще и церемонией, позволяющей оценить опасность имеющейся ситуации. И вы призвали не только всех четырех, но и еще одного за раз, задумался Наафуми. Да и это означает, что ситуация предельно серьезная. Но раз все настолько серьезно, почему другие страны попросту не напали на Милроморк? Я уже говорил про это, Наа. Да, Виктор сама, благодарю. Мир удалось сохранить благодаря моим переговорам и не только. Большую роль в этом сыграли Виктор сама, и вот они сама, а также остальные герои. Мама очень постаралась. Она чуть ли не горела на переговорах. Милти, вдруг наклонился к ней Наафуми. Чичева, что ты такая вежливая? Смотреть противно, поистери хоть немного. Что ты сказал? Я разразился хохотом. Хе-хе, наконец-то Милти начала вести себя, как подобает возрасту. Как ее мать, я крайне довольна. Я не стану говорить ей, чтобы она брала пример со своей сестры, но Милти с самого детства так фокусировалась на государственных делах, что ее характер совершенно не проявлялся. Мама, это не так, вообще-то, Милти, это показывает твою ответственность и патриотизм, наклонил голову я. Я хотела бы, чтобы к тому времени, как повзрослеешь, ты как следует подружилась с Иватани самой и Виктором самой и разобралась в себе. Мама, Милти явно разозлилась. Такими темпами мы так и будем топтаться на месте. Не волнуйтесь, мы с принцессой отличные друзья, уверен. Она и с героем щита найдет общий язык. Почему церковь трех героев тянула до последнего, чтобы попытаться убить меня? Вдруг спросил Наа. Вероятно, они решили, что демон щита падет от рук их трех божеств. Так они просто ждали, пока другие герои станут сильнее. Не стоило бы так говорить, но герои не слишком думают о последствиях, поэтому церковь считала, что сможет ими манипулировать. Ну, тут не поспоришь. Ицуки и Матеису явно умом не блещут, невзначай обронил я. Разумеется, мы пытались действовать. Многие страны приглашали героев к себе, особенно вас, и вот они сама. Но меня сильно удивило настойчивое желание Зильдбуля получить в распоряжение героя огнестрела. Я слышал об этом, ваше величество, не подскажете, какой популярностью пользуется мое имя за пределами Милроморка? Слухов ходит много, но более просвещенные отзываются о пятом герое как о хладнокровном, расчетливом и жестоком человеке. Эти качества особенно ценит страна наемников, Но я была бы осторожна. Эти люди во всем видят только собственную выгоду. Мне кажется, разведка других стран плохо работает, улыбнулся Наофуми. В самом деле, я видела Виктора саму в бою, а также при дворе. И мне в равной степени приятно видеть как боевой дух, так и чувство юмора. В ответ на такую похвалу я лишь сдержанно поклонился. Впрочем, благодаря подобным слухам мне удалось уладить ситуацию при помощи большого количества ложной информации, продолжила Мирилия. Чего? Главам других стран я сказала, что герои заняты истреблением гноя нашей страны, включая и Виктора саму, разумеется. Сказать по правде, я не знала, как реагировать на появление нового героя, особенно учитывая слухи о нем. Однако ваше решение объединиться в команду склонило мое решение к тому, чтобы довериться вам, господа герои. И, смею заявить, я не ошиблась. Если ей удалось предотвратить войну в таких условиях, она действительно поработала на славу. Решающую роль сыграло то, что вы решали проблемы, которые создавали внутри страны другие герои. Другие герои разжигали проблемы, а мы носились по всей стране и как заправские пожарные тушили за ними. Это и пошатнуло веру жителей страны. Почему остальные герои не замечали дискриминации в отношении к герою щита? Вдруг спросил я. Рядом с Китамурой самой действовала ваша нынешняя рабыня, а Амаки-саму и Кавасуми-саму кормила ложной информацией гильдия. Люди склонны верить информации, полученной от хороших знакомых. Информации, полученной от хороших знакомых, да. Только это и остается, когда нет других оснований для суждений. Если бы они знали, что информация лживая, то отвергли бы ее и поддержали нас, по крайней мере, хочется в это верить. Я бы не хотел вступать в бой с Ицуки или, тем более, допускать бой на Афуми Ирина. Но когда я уже расставила сети и собиралась вернуться в королевство, произошел этот инцидент. Я не предполагала, что в распоряжении церкви трех героев есть дубликат четырех священных орудий. Архиепископ, глупец, он мог превратить дубликат в щит, когда вы атаковали его, Виктор сама. Возможно, это спасло бы ему жизнь. Не думаю, что щит укрыл бы его от моего праведного гнева. У Милти была такая прическа. Так его и в щит можно было превратить, встрепенулся Наофуми. Да, но я слышала, что эта копия способна выдавать максимум четверть той силы, что владели настоящие герои. Это была только четверть, прошептала Рафтелия. Когда те трое достаточно разовьют свое оружие, то будут вчетверо сильнее него. Это обнадеживает и тревожит одновременно. Наверняка это просто не подкрепленная ничем легенда, хотя, если вспомнить силу Фитории, может быть, так оно и окажется. Говоря откровенно, герои, да и я, возможно, и правда слишком слабы. Если мы немедленно не приступим к тренировкам, то не сможем сопротивляться волнам. Из-за долгого мира Элк-3 тоже утратил былую хватку. Он очень талантлив, но сейчас все его действия обусловлены лишь ненавистью. Что же до ближайшего будущего, я хочу помогать вам всем, чем смогу, господа герои. Или вы все еще хотите отправиться в Шильдвельд, поведать им правду и развязать войну, и вот они сама, или, быть может, Виктор сама желает продать свое тело и ум подороже стране наемников, рискуя свободой и жизнью. ХММ, вопрос интересный, так что Наофуми глубоко погрузился в мысли. Для меня же все было очевидно, надо стать сильнее, чтобы защитить тех, кого не хочешь потерять и в свободное время веселиться с ними. Отличный план на любой сюжет. Кстати, я хотела бы сообщить вам, что вас ждет в случае, если вы направитесь в Шильдвельд или Шильдфриден, и вот они сама. ХМ, во-первых, вас со всех сторон окружат принцессы, аристократки и прочие юные леди из числа полулюдей, образовав тем самым гарем. Фу, мерзость. Наа, мы едем в гости к твоей церкви. В ответ сзади меня легонько толкнула Рафтелия. Во-вторых, вы наверняка сможете обрести все, что пожелаете. Если вы прикажете им склонить нашу страну к вашим ногам, их жители с радостью отправятся на смерть по вашему указу. ХМ, Наа, ты серьезно еще раздумываешь? Ладно, шутки в сторону. Собрать гарем несложно, но вот стать правителем целой страны. С другой стороны, у меня есть все шансы стать мужем Милти, но я не хочу использовать эту девочку для корыстных целей. Она так тем более притят подобные мысли. Он у нас не шибко амбициозен. Наверняка пока что вас все устраивает. Но помните, что во всех странах вера и правители – очень темная тема. А, к сожалению, и вот они сама даже вы не защищены от неизвестных болезней. Я понимаю, к чему вы ведете, ваше величество, пробормотал я. Это то, чем закончился путь прошлого героя щита. Ну конечно, Получается, жители страны души не чают в героя щита, но ее правителям не нравится, что он может делать все, что захочет, вряд ли им приятно смотреть на то, как ничего не понимающий пришелец из другого мира громит их страну. Разумеется, под моим началом Наа был бы мудрым правителем, но все равно я не стану доверять его жизнь политикам, их верность я давно прочувствовал на себе, причем неоднократно. Кстати, и вот они сама, Виктор сама, помните, был авантюрист, который пытался обманом заманить вас к себе. Угу, это случилось где-то через неделю после того, как мы пришли в этот мир. Тот тип потребовал у нас денег, чтобы стать нашим другом. Мы его избили и выбросили. Спустя несколько дней обнаружился его обезображенный труп. К тому же несколько дней назад кто-то напал на капитана рыцарского корпуса и убил. Преступника еще не поймали, но мы полагаем, что это... Наа, твои прихожане радикальны. Чувствую, если попадем туда, то будем в аду и раю одновременно. И самое главное, я считаю, что вам безопаснее оставаться в стране, доверие которой вы уже заслужили. Тут я бросил на королеву многозначительный взгляд. Ну конечно, что еще ожидать от политика подобного уровня? Эти люди никогда и ничего не делают просто так. Хотя то демонстративное наказание и объяснение королевы опосредованно связаны друг с другом, она лишь сделала то, что сделал бы любой разумный правитель на ее месте, разве что не так эмоционально. Отдать мне свою дочь было отличным способом пустить пыль в глаза, должен заметить. И тем не менее она словно пытается сказать, что это было одолжение, и поэтому мы должны помочь ей в ответ. Разумеется, она не забывает о том, что вся их страна перед нами в долгу. Это, как минимум, нельзя списывать со счетов, как и то, что в один прекрасный день Милромарк может станет нашим врагом. А такого Мирили точно не надо. А самое главное, хоть я и признаю ее власть, волю, ум и талант, но о доверии речи не идет. Говорить можно что угодно. По сути, ее слова сводятся лишь к тому, что ей не хочется отпускать нас в другую страну. К тому же, если она говорила правду, то вовсе не обязательно ограничиваться Шильдвильтом и Шильдфридином. Нас в любой стране будут ждать с распростертыми объятиями. Да в том же Зильдбулле, пусть там хоть кто-то попробует посягнуть на мою свободу, я мигом покажу им их место. Милромарк ничем не лучше других. Пока Наафуми стоял в глубокой задумчивости, королева прочитала это все в моем лице и вдруг села перед нами на колени. Весь причиненный вам ущерб, целиком и полностью моя вина. И я полностью осознаю, насколько эгоистичны мои слова. Затем королева низко поклонилась. От этой картины Милти совершенно обомлела, и даже Рафталия выпучила глаза. Кажется, даже Фира поняла, что на ее глазах происходит нечто невероятное. Но у меня нет, у всей нашей страны нет иного пути, кроме положиться на вас. Если вы попросите моей головы, чтобы унять ваш гнев, я с радостью пойду на это. Если захотите лишить меня свободы и чести, будь по-вашему, мама. Но прошу вас, дайте нам еще шанс. Клянусь именем Мирилитью Милромарк, что несправедливое обращение с вами больше не повторится. Я приношу магическую клятву о том, что обязуюсь относиться к вам лучше, чем к остальным. Только что она наказала своих родственников при помощи своей власти, но оставила в живых, а теперь говорит, что согласна умереть. Я бы понял, если бы она предложила головы обидчиков, но ее собственная голова мне не нужна, она это понимает и, по сути, то, что мы видим, отчаянная мольба. Неужели положение Милромарка в этом мире настолько шаткое? Иными словами, судьба этого королевства сейчас в наших снах руках. Если я захочу, то смогу натравить на него весь мир, и Милромарк погибнет. Один раз, тихо сказал Наафуми, что вы сказали, один раз твои тени спасли нас, к тому же ты помогла нанести решающий урон архиепископу. Так значит, один раз я тебе поверю, но в следующий, нет, ни при каких обстоятельствах. Благодарю вас от всего сердца, отозвалась королева и вновь низко поклонилась. Совсем не по-геройски было бы обречь страну, которая нас приютила, пусть и не самым удачным образом, на растерзание. Тем более, местная королевская семья по женской линии мне симпатична, не можем же мы вот так оставить их гибнуть, сказал я и подмигнул Милти. Королева повторила свой поклон и вновь поблагодарила нас. Прошу, встаньте, ваше величество, у вас еще есть невыполненные обязательства. Поднявшись с колен, Мирилия краем рукава быстро прошлась вдоль лица, словно смахивая невидимую слезинку, и вопросительно посмотрела на меня. Вы задолжали мне много вина. Тем же вечером мы с командой воспользовались комфортными комнатами замка, а также мастерством королевских поваров и богатством королевских погребов, дабы как следует отметить отличное сражение. Милти и Мирилия тоже присутствовали и увлеченно слушали наши рассказы о старых приключениях. Я, конечно, знала, что полулюди хорошие, но храбрость и стойкость Рафталисан просто поразительна, увлеченно сказала Милти после одного из рассказов. В ответ моя Тануки мило покраснела, то ли от вина, то ли от комплимента. Это да, Рафталия у нас молодец, с полным ртом и шумно чавкая согласился на Афуми. И все же, Виктор сама, ваш рассказ о параллельных мирах и перерождении воистину потрясает. Не сочтите за грубость, но я, как человек совсем не консервативного ума и подкованная в теории магии, с трудом могу осознать это. Совсем не удивительно, что господа герои, которые, как выразился Наофуми сама, умом не блещут, не отнеслись к вам с должным почтением. Поверить в подобное тяжело. Мы рассмеялись словам королевы, после чего я чокнулся с ней бокалом, отпил и сказал: в неофициальной обстановке, да еще и за дружеским столом предлагаю оставить формальности, Мирилия. Так вот, это может прозвучать дико, но хотя подобная концепция кажется невозможной жителям вашего мира, для героев в их мирах это классика художественной литературы, да и вообще различного искусства. Их неверие задело меня в какой-то мере, хотя я больше сам виноват, что вот так выпалил нечто подобное. Сказать по правде, я уже обидой не держу. Каждый, кто слышал историю Вити, не верил с первого раза, поддержала королеву Рафталия. Кроме тебя, солнце. Обнаженная Рафталия лежала на мне и покрывала шею поцелуями. Ее дыхание щекотало кожу, а не спадающие волосы лезли в нос. И тем не менее, я лежал недвижимо, словно статуя, стараясь не спугнуть ее. Стоило Тануки оторваться от моей шеи и на секунду пересечься со мной взглядом, как я подхватил ее за талию и перевернул, оказавшись сверху. Теперь была моя очередь покрывать ее тело поцелуями. Но между тем, грядущий акт близости не особо занимал мои мысли. В голове крутились воспоминания о диалоге с Мирилией, что состоялся после окончания нашего небольшого застолья, да о двух моих пленниках, что сейчас находятся под замком, в темнице, где ожидают моего решения касательно их судьбы.